Примера задернул занавески и опустился на высокий серебристый табурет, указав Роману на удобный, но низенький диван. Волшебник был весьма невелик ростом, и, несмотря на очевидное могущество, сей прискорбный недостаток его смущал. Эльф усмехнулся и откинулся на подушке, вежливо глядя на вождя приступивших снизу вверх. Вождь был необычайно серьезен. Невысокий, тщедушный человечек неопределенного возраста, с неприметными чертами и неожиданно красивым, хорошо поставленным голосом. Примера был бы отличным собеседником, не проступая в каждом его жесте желание поразить собеседника. Тем не менее, ума и знаний магу было не занимать, а непотребных поступков за ним пока не числилось. С Романом Примера связывали общие поиски, общались же эльфы, приступившие по необходимости и, как правило, наедине. Чародей предпочитал не появляться на люди, а также на эльфы, в обществе высокого ясноглазого либера, но в своем доме старался быть гостеприимным. Огромный полугоблин, состоящий при особе примера в качестве виночерпия и наглядного свидетельства того, что фигура, которая велика, может являться дурой, зажег странную лиловую свечу, наполнил кубки и вышел. Разведчик ждал, когда заговорит чародей, последний же явно соображал, с чего начать. Примера поднял кубок и посмотрел на собеседника. «За встречу, звездный дым!» Примера, как мог, давал понять, что история с кувшинками не более чем досадная случайность. Это было почти извинением, и Роман его принял. «За встречу!» – вежливо повторил бард, пригубив вино. Примера не посрамил своей славы знатока, лучшего напитка не было даже у архипастыря, о чем эльф и сообщил со всей откровенностью. «Что же, ты сам дал мне повод расспросить тебя о твоих похождениях?» «Помилосердствуйте, я хрип, полночи рассказывая о том, что видел. Если меня вывернуть наизнанку, и то я не смогу добавить ничего нового. Я не спрашивал тебя о недавних событиях. Ты бывал в Кантиске и Таяне раньше. 100 лет назад, если не ошибаюсь. В Кантиске, в Таяну меня никогда не заносило. Наблюдая настоящее, мы можем судить о прошлом. Как думаешь, Марко похож на своих предков?» «Имборы были сильными королями с самого начала», — ушел от ответа Роман. «А похож ли Марко на предков? Думаю, не во всем. Предки смотрели на Арцию, Марко в горы и в море. Расскажи об Арое и герцоге Тарске». «Арой», — Роман замялся. Описывая Рене, он вторгался в очень тонкую сферу. Проще всего было сказать, что адмирал Арой – мужчина и вождь в лучшем смысле этих слов. Однако такое признание могло вызвать у примера ревность, что было бы весьма не ко времени. Вовремя вспомнив старого Анна, называвшего ручную лисичку-плотвичку не иначе как рыжей остромордой длиннохвостой плутовкой пугающих кур, Роман попытался дать Эланцу пространную, но не задевающую чувств примера характеристику. Герцог Арой не слишком молод, но до старости ему далеко. Он прекрасный воин и неплохой военачальник. Кроме того, эландец надежен, умен, держит данное слово. Иногда он бывает жесток, но в обаянии ему не откажешь. Теперь герцог Тарский. Это очень просто. Представьте себе человека, равного Арою почти во всем, но при этом его полную противоположность.